Глава 912. Зов дождя. «Что еще за область убийства?» «Сюймо, ты ведешь себя как маленький! Выдумал какое-то имя и приплел к нему область убийства!» Гневно закричал старейшина. Ван Линь же все такое же спокойно не удостоил старейшины взгляда, опустив свой взор на Янь Лэй Цзы. Глава Громового Дворца сверлил недобрым взглядом Ван Линя и, наконец, медленно произнес: «Да, в регионе Альянса и правда есть область убийства, и второго помощника убийцы души правда зовут Юй Фэй. Но как ты докажешь, что он погиб от твоей руки?» Старейшина тут же замолк, когда заговорил Янь Лэй Цзы. Ван Линь со скучающим выражением лица хлопнул по сумке, вытаскивая из нее половину ветви, которую он добыл в области убийства. По древесной поверхности расходились электрические разряды. Схватив ветвь, Ван Линь бросил ее в руки Янь Лэй Цзы. Схватив правой рукой ветвь, культиватор внимательно в нее вгляделся и почти моментально понял, что это. Эта ветка — одно из великих сокровищ области убийств. Уровень культивации Янь Лэй Цзы позволил ему ощутить в этой ветви две противоборствующих силы. Одна из них определенно принадлежала Ван Линю, вторая была Ци огромной мощи. «И вправду это Ци меча одного из помощников повелителя области убийства!» — воскликнул Янь Лэй Цзы и одобрительно посмотрел на Ван Линя. Некоторое время он еще рассматривал ветвь с вьющимися вокруг нее молниями, но, наконец, кинул ее обратно Ван Линю и улыбнулся. «Ну хорошо, Сюймо. Пока ты займись культивацией, но через месяц, когда мы пришлем подкрепление, ты должен вместе с войсками отправиться на покорение северной части региона Альянса». Ван Линь склонился в почтительном поклоне. Янь Лэй Цзы улыбнулся еще шире, когда он заприметил вдалеке большеголового культиватора. Развернувшись, он двинулся прочь. Следом за ним отправился и старейшина. Вскоре их силуэты исчезли вдали. Ван Линь внешне остался невозмутимым, но внутренне вздохнул с облегчением. Ведь перед тем, как отправиться в западную часть Альянса, занятую культиваторами Лотянь, Ван Линь специально пошел на большой риск, сразившись с Юй Фэем. Самым трудным было забрать у него эту ветвь, однако сделать это было необходимо, чтобы заслужить доверие. Янь Лэй Цзы летел в черной пустоте. Довольное выражение его лица сменилось бесчувственной маской, и от радости от убийства Юй Фэя в глазах не осталось ни следа. Летящий рядом с ним старейшина торопливо проговорил: «Господин, я думаю, что Сюймо нам солгал. Кроме того, тот большеголовый культиватор ведь один из тянганов. Очевидно же, что Сюймо просто взял его в рабство. Мне кажется...» Янь Лэй Цзы, повернувшись, смерил своего собеседника леденящим взглядом, отчего старик задрожал, и последняя фраза застряла у него в глотке. Янь Лэй Цзы развернулся обратно и продолжил лететь вперед. «Сюймо очень непрост. На его лбу есть следы четырех сил. Со своим уровнем культивации я смог разглядеть только одну, и могу заверить самую слабую из этих четырех», — размышлял в полете глава Громового Дворца. И эта увиденная им сила заставила Янь Лэй Цзы отказаться от первоначального плана. Он мрачно вздохнул. Он мог с уверенностью сказать, что эта сила была печатью Джи Цюэ. Лишь только культиватор уровня Янь Лэй Цзы мог увидеть подобную печать. «Сюймо до того, как он вернулся в регион Альянса, не был таким странным. Но он потом пропал, и сейчас вновь появился, и все это очень подозрительно. Печать Джи Цюэ. Ведь он должен быть мне благодарен. К черту все это!» Янь Лэй Цзы качнул головой и исчез, растворившись в пространстве. Новость о возвращении Сюймо в короткое время влетела всех. Весть о таком знаменитом культиваторе достигла ушей практически каждого человека. Больше всех от этой новости расстроился, конечно, Сюй Тин. Помрачнев, он взял культиваторов, находившихся у него в командовании, и ринулся вперед, чтобы найти какую-нибудь планету, где можно было бы сорвать свой гнев. Но вернемся к Ван Линю. На планете, на которой он сейчас находился, как раз шел сезон дождей. Почти половина планеты сейчас беспрестанно заливала ливнем. Куда ни бросишь взгляд, всюду были косые струи воды, льющиеся с небес. Потоки воды на земле текли бурными реками по проложенным ложбинкам, увлекая за собой всю грязь и пыль. Капли дождя барабанили по ветвям растений, стекая с листьев, образуя внизу лужи. Множество зверей, спасаясь от дождя, нашли себе прибежище под деревьями, но некоторые водолюбивые создания напротив радостно сновали по лужам, наслаждаясь сезоном дождей. Ван Линь же сидел, окутанный облаками, на вершине горы. Большеголовый культиватор, подняв голову, взирал на бесконечные водные потоки, льющиеся с небес. Это зрелище заставило его погрузиться в раздумья. Ограничения, установленные Ван Линем, не были преградой для дождя, и ливень точно так же шел на горной вершине, как и в других местах. Большеголовый культиватор завороженно смотрел на падающие капли и вспоминал свое детство. Он вспоминал, каким растерянным он был, когда его выгнали из собственного клана. Тогда шел дождь, и его швырнули прямо в грязную лужу, и, сидя в мокрой канаве, он продолжал улыбаться, однако улыбка эта была печальной. Его одежда промокла насквозь. Глядя на бушующую грозу и слушая громовые раскаты, культиватор испытывал огромную душевную боль. Он прекрасно знал, каким уродливым был внешне. Люди не могли взглянуть на него без отвращения, и чтобы хоть немного сгладить свое уродство, культиватор вынужден был постоянно улыбаться. Даже когда мать била его розгами, он улыбался. Даже когда ровесники обижали его, он улыбался. Но даже так финал нам известен. В тот дождливый вечер он убрал улыбку со своего лица. Растерянный, он ушел неуверенной походкой в ночную тьму. Истощенный, он то и дело падал, слыша громовые раскаты. Большеголовый культиватор потер свою грудь и посмотрел на сидящих в стороне Ташани и Лайдзы, а затем посмотрел на Ван Линя. Непонятно почему в его душе появилось приятное ощущение тепла и комфорта. Он никогда, пожалуй, не сможет забыть, что произошло несколько дней назад, когда он, отчаявшись, приготовился уже убить сам себя, но затем словно появилось две огромных невидимых руки, которые вытащили его из трудной ситуации, а затем появился силуэт, и большеголовый культиватор уставился на него, словно ничего другого в тот момент и не существовало. Лэйдзи же сейчас тоже смотрел на дождь и пытался мысленно понять свои врожденные способности. Вокруг царила атмосфера спокойствия и умиротворения, и потому Лэйдзи тоже начал вспоминать былое. Когда его заставили покинуть планету демонов-великанов, Лэйдзи просто сгорал от ненависти. Он сбежал оттуда вместе с другими членами клана. Вместе они начали путешествие по звездному пространству, совершенно растерянные и павшие духом. Тогда он был полон сил, но слишком напуган, чтобы попытаться что-то сделать. Единственным выходом было покинуть родную планету, и если бы Лэйдзи промедлил, то покинуть планету уже бы не смог. Ведя за собой своих людей, Лэйдзи пришел на планету Джицюэ. Тогдашнего сына Джицюэ звали Евую. Он собрал множество культиваторов, коренных жителей планеты, которые тогда вели великую битву с кланом потомков бессмертных. Из-за этой битвы планета Джицюэ, прежде избаловавшаяся духовной энергией, сразу перешла в разряд третьесортных планет. Среди соратников Евую был один, кого Лэйдзи особенно ненавидел, и звали его Сытунанем. Он был заносчивым и слишком агрессивным. Евую, как человек, был гораздо приятней. Он оказал радушный прием прибывшему клану демонов-великанов и выделил им для проживания значительную территорию. И эта территория находилась весьма далеко от земли потомков бессмертных, и потому там было безопасно. Лэйдзи ничем не мог отблагодарить Евую, и тогда он взял отцовский топор и отправился в земли потомков бессмертных. Там он добыл множество голов и принес их в качестве трофея и подарка Евую. Лэйдзи тяжело вздохнул от нахлынувших воспоминаний. Внешне он был недвижим и, казалось, ни о чем не думал, но на самом деле мысли его были глубоки, а сам он умён и хитёр. За несколько десятков тысяч лет своей жизни он видел очень многое, однако в то же время он провел в плену секты трупа Ин слишком много времени, и потому сознание его было немного затуманенным. Лэйдзи был довольно умен, и потому сразу согласился стать ездовым животным Ван Линя. Он все наблюдал за ним и теперь пришел к выводу, что однажды он сумеет вместе с Ван Линем вернуться на планету демонов-великанов, чтобы отомстить. Голос древнего бога, которым закричал Ван Линь в битве несколько дней назад, потряс Лэйдзи до глубины души. И он тут же забыл все свои планы и расчёты. В голосе Ван Линя Лэйдзи явственно ощутил силу своего далекого предка, и определенно таким человеком нельзя управлять, ему можно лишь подчиняться. И после этого он еще больше утвердился в правильности сделанного выбора. Но все-таки ездовое животное никогда не сможет заслужить уважения, и все это из-за моих способностей демона-великана. Подумал Лэйдзи и вновь погрузился в раздумья. Ван Линь же сидел медитируя, а капли дождя, падая с небес, опускались на его тело. Чувствуя, как холодная вода проникает в него, Ван Линь полностью отдался дыхательной практике. Он активировал божественное сознание, и оно наполнило собой окружающее пространство и территорию вокруг горы. Божественное сознание Ван Линя разделилось на бесчисленное множество частей, и каждая часть пыталась войти в дождевые капли — Однако через пару секунд капля исчезала, ударившись о землю, и божественное сознание покидало ее. Проделав такое множество раз, Ван Линь научился уже беспрепятственно проникать своим божественным сознанием в дождевые капли, но сами капли все равно исчезали, ударившись о землю, и Ван Линь ничего не мог тут поделать. Он продолжил этим заниматься, полностью погрузившись в этот процесс, и постепенно словно начал слушать голос, говорящий ему истину, которую он сам давно понял. «Эти капли дождя рождаются в небесах и умирают на земле. А то, что происходит между небом и землей, это их жизнь. Глядя на дождь, я вижу не небо, не землю и не воду. Я вижу жизнь, рождение и смерть». Тело Ван Линя пронзило резкой судорогой. Он распахнул глаза и вгляделся в дождь. «Я уже хорошо понял жизнь и смерть. Теперь нужно разобраться, в чем же источник дождевой воды».